Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня здесь, в прямом эфире нашей программы, мы хотели поговорить о воспитании. Начало учебного года, сентябрь, и о педагогике, об образовании сегодня так много звучит и по телевидению, и на радио, и, в общем, во всех средствах массовой информации, что очень не хотелось бы повторяться, тем более, что и время наше не очень позволяет. У нас короткая передача. А раз она короткая, то самый главный вопрос только и успеваем мы в ней сформулировать или задать. Поэтому давайте поговорим сегодня, попробуем поговорить о воспитании вообще. Существует ли некая оптимальная стратегия воспитания ребенка наших дней? Можем даже сказать более конкретно, поскольку время школьное, значит, существует ли какая-то оптимальная стратегия воспитания школьника? Или это то же самое, что вы, дорогие радиослушатели, считаете самым главным принципом воспитания ребенка? Чем хотите поделиться? В чем состояли ваши главные удачи в воспитании и главные ваши родительские, педагогические неудачи? Какова бы ни была школа, ну, в общем, жизнь устроена так, что основная часть воспитательного процесса, ну, по крайней мере, сколько помнит себя отечественная педагогика, все равно лежала на семье. Поэтому давайте поговорим об основных стратегиях родительского воспитания. Тем более, что, может быть, в главном они не особенно должны отличаться от стратегий школьных. Ну, во всяком случае, таково мое мнение, мнение непрофессионального педагога. Можно ли говорить о чем-то оптимальном или главном воспитании школьника? Наверное, можно. По крайней мере, можно попробовать, потому что, ну вот, без ощущения какого-то основного курса, наверное, строить все остальное очень трудно или невозможно. Я не хочу ничего сверхъестественно сложного. Я, наверное, как всегда, хочу, чтобы мы с вами вместе сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон нашего прямого эфира программы «Серебряные нити» и всего Радио России, мы попробовали поговорить о том, что вы считаете главным в отношении к детям в вашей семье. Что основное? Какой основной практический опыт вы вынесли из того, что стали родителями? Можно ли что-то посоветовать другим родителям, родителям начинающим или родителям, которые только еще собираются стать, собственно, родителями? Вот обо всем об этом, самом главном, или об той стратегии воспитания, которую вы считаете оптимальной. Сегодня по телефону 495-956-1514 и на нашем сайте в сети интернет по адресу www.serebniti.ru расположен этот сайт. Там вы можете задавать нам вопросы и отсюда по радио получать ответы. 495-956-1514 и сайт www.serebniti.ru. Вы заходите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, а дальше сориентируетесь сами. Что вы считаете самым главным в воспитании? И вообще, существует ли какая-нибудь оптимальная стратегия воспитания ребенка или молодого человека наших дней. 495-956-15-14. Конечно, я думаю, что сегодня вряд ли кто-то поставит французскую музыку в музыкальных паузах передачи. Но это буду я, потому что когда-то мы именно во Франции искали своих педагогов. Правда, Россия когда-то опиралась именно на французскую культуру и французскую педагогику. Поэтому сегодня, один из педагогов французского шансона. Я надеюсь, что вы узнаете его сами. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand à l'horizon profilé sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. У нас на сайте, наверное, одним из первых вспомнили Януша Корчика, который по-своему формулировал свой главный принцип воспитания. Цитирую: «Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой». Легко сказать «помоги». Ведь главный вопрос всегда заключается в том, как это сделать. И, наверное, именно в этом и стратегия. Здравствуйте, Клавдия Семеновна. Здравствуйте. Мне радио отключить? Лучше, да, отключить или отойти от него, Клавдия Семеновна. Только быстренько, ладно? Я из Липецка говорю. Да-да, мы вас слушаем. Хорошо, я отключаю радио, с вами говорю. Ушла отключать радио. Вы сейчас спрашиваете о воспитании, как нужно правильно воспитывать детей. Только с самого рождения, да? только о самом главном. Вот. О самом главном. Прежде всего, готовиться мамой стать. Она должна знать. Только сама должна говорить. Молча, с улыбкой, руку опустить одну ему, вторую запеленать, чтобы ребенок знал, что он будет только с улыбкой встречать маму или папу. Растить детей только с улыбкой, только сказки, только песни, только стихи. Идут дети в садик, цветочек не сорви, мамочка будет плакать. А у него есть детки, вот этого нельзя. На речку идти вместе, ужа поймать, поговорить, ежа поймать, поговорить, отпустить, собачку, кошечку. Вот это все приводит к тому, к воспитанию детей. Вот у меня, я родила 4, у меня 2 сына и 2 дочки. Капитан сын, сын адвокат, чернобылец. Они воспитаны так, что их жена говорит: «А кому нужна ваша честность?» А я ей сказала: «Прежде всего, моим детям нужна честность. Будет честен, его будут любить, и он будет любим». Спасибо большое. Итак, честность как главный принцип воспитания, а еще улыбка и уважение к жизни, к любой живой жизни. Я, наверное, правильно понял Клавдию Семеновну. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Алло, есть у нас Тамбов? Нет у нас Тамбова. Здравствуйте, Евгений Константинович. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло? Да-да, мы вас слушаем. Я просто хочу о воспитании поговорить. Ну, как вот нынешней молодежи. Просто раньше были юный техник, кружки. Молодежные вот всевозможные, да, вот как-то увлекались резьбой по дереву, там радиотехника. А нынче этого ничего нет. Согласитесь? Вы имеете в виду «нет где»? Ну, вот. Это есть, это существует в крупных городах, верите? А в таких затрапезных, допустим, как наш... Как да. наш Курганск, ну, такого вы, ничего. Вы сейчас расскажете про, наверное, то, что домкат и замкат. В общем, я-то хочу сказать, ведь совсем не об этом. Я хочу сказать, что, ну хорошо, если нету этого всего в кружках, то почему же этого нет в семье? Ну, если вы, скажем, увлекаетесь резьбой по дереву или лепкой, то что же вам мешает или нам всем, чтобы дома это было? Вот это ведь для меня один из самых главных вопросов. Воспитатель кто? Кружок в школе или теперь как это называется? Родители. Родители должны быть первые воспитатели. Ну тогда что нам мешает? Или почему мы не можем... Ну, честно говоря, вот знаете, я, допустим, полусирота, отец у меня трагически погиб. Но, знаете, меня воспитала улица. Мама моя, покойная, царство небесное, она сказала: «Сынь, если ты, не дай бог, попадешь в тюрьму, я тебя вытащить не смогу. Живи, сын, по правде». Я живу. Мне уже 38. Извините меня, я стараюсь в жизни не спотыкаться. Я уважаю старших, я как-то чту память. Ну, а почему сейчас нынешняя молодежь, она вся американизирована стала? Понимаете, как бы, так сказать? Ну, может быть, потому что одним из оптимальных принципов воспитания является как раз не давать какого-то избытка. Поскольку ведь иногда получается так, вот если вы прислушаетесь, дорогие радиослушатели, да. к тому, что говорит угу. Евгений, и вы тоже Евгений, то вы поймете, что иногда, вообще говоря, недостаток воспитания или какие-то вовремя сказанные слова оказываются вдруг неожиданно гораздо дороже, чем самые систематические усилия. Спасибо большое, Евгений Константинович. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Да, добрый вечер, Александр Геннадьевич. Очень рада, что дозвонилась. постоянной слушательницы, и мое мнение и опыт работы, ну и жизненный опыт, я думаю, что начинается с воспитания, первое, с любви. Когда от любви мы хотим детей зачать, уже в зачатии, с любовью. И когда ребенок рождается, мы его тоже с любовью воспитываем, тогда он чувствует вот эту любовь. И приходя в школу в 7 лет или в 6 лет, ребенок уже состоявшаяся личность. Понимаете, когда родителям очень удобно сказать, вот в детском саду не так воспитывают, в школе не так дают. Но ведь до 7 лет ребенок-то был в семье. Нам очень просто хочется для кого-то списать свою доработку. Увы, это хочется, да. Но не соглашусь с вами, Ирина Николаевна, по одной простой причине. Проблема ведь в том, что очень многие дети приходят в школу, рожденные в любви. Даже если к тому времени, когда они приходят в школу, их семьи уже не полные. А вопрос ведь не только в рождении и в любви. Потому что если мы возьмем выборку, там, я не знаю, из тысячи детей, родители которых считали на момент зачатия, что они любят друг друга, то выяснится, что одной любовью в момент зачатия не отделаешься. Нужно что-то еще. А вот все-таки вы, как педагог, что является самым главным стратегией воспитания ребенка? Алло, нет уже больше. Высказать. Я, например, стараюсь всегда, чтобы была альтернатива. То есть высказать, дать возможность, чтобы что он хочет, послушать его, дать право выбора. Вот у меня ребенок плохо учился. Мы сменили 5 школ в начальной школе, места жительства, и были тройки сплошные. И вы знаете, для того, чтобы в нем поднять его значимость, я говорю, я учитель физкультуры, я говорю, ну зато ты бегаешь хорошо, зато ты плавать умеешь, понимаете, какая-то альтернатива, что он в чем-то может себя проявить. Я немножко вот так его повышала значимость. И вы знаете, в 9 классе он стал учиться замечательно, сейчас он заканчивает институт, мальчик уже взрослый, но от того, что я его не ругала и давала возможность поверить в себя, понимаете, может быть, завышенную даже немножко оценку, что ты самый лучший, что ты самый сильный, что ты мужественный. В первую очередь мужчина – это защитник. Кого защищает мужчина? В первую очередь себя, потом маму, родину. Понимаете? Это все же идет из семьи. А девочка – это кто? Это будущая мама. Давайте вычленим, попробуем. Самое главное, Ирина Николаевна. Вот и так главное. Главное – видеть будущее. Дать ребенку попробовать видеть себя. Посмотрите, как детей спрашивают, кем бы ты хотел стать. Это самый приятный вопрос, начиная с 2-3 лет. И дети так серьезно на это отвечают, у них уже видно стремление, кем они хотят стать. Пусть они потом меняют, но они же отвечают вполне серьезно и проявляют себя в этом. Спасибо, Ирина Николаевна. Спасибо большое. Здравствуйте, Константин, наш эксперт из Германии. Здравствуйте, Александр. Очень сложная тема. И, в общем-то, никаких рецептов на все случаи жизни здесь, конечно, нету. И, в общем, мне кажется, что самое главное, нужно стараться избежать фальши. Хотя это очень сложно в сегодняшней жизни. И дети очень хорошо чувствуют фальшь, ложь. И, в общем-то, можно говорить, строить бесконечные теории, но все равно люди такие, какие они есть. И они себя ведут и живут в семье так, как они живут. И ребенок все это впитывает в себя, естественно, на первых порах. Ну, разумеется, ни одна семья играет здесь роль. Насколько очень часто бывает противоположное даже направление. Допустим, дети развиваются совсем не так, как хотелось бы родителям, или как бы им не нравится так, как живут родители. Я имею в виду в духовном плане, не, там, не в материальном, допустим. И возникает полностью противоположное направление. Поэтому, в общем-то, здесь многое зависит от случая. Как, кто оказал влияние, как, что ребенок впитал там на первых порах. Ну и учитывая сегодняшнюю ситуацию, что там почти во всех странах, особенно в развитых, там каждый второй брак заканчивается разводом, то, разумеется, можно давать любые рецепты, и, увы, все равно они не принесут ничего. Безнадежно. Спасибо большое, Константин. Цитирую. Одна из посетительниц нашего сайта вспоминает Макаренко Антона Семеновича. Нельзя воспитать мужественного человека, если не поставить его в такие условия, когда бы он мог проявить мужество. Все равно в чем? В сдержанности, в прямом открытом слове, в некотором лишении, в терпеливости, в смелости. Сколько бы ни создавали правильных представлений о том, что нужно делать, но если вы не воспитываете привычки преодолевать длительные трудности, я имею право сказать, что вы ничего не воспитали. Конец цитаты. Еще одна французская музыкальная пауза. Il se passe des choses bizarres au Louvre avant que les grilles ne s'ouvrent. Je ne suis pas maître chanteur, mais monsieur conservateur. Si vous saviez Mona Lisa, digne et puissant, va s'amuser. Les banquettes usées, l'air désabusé. Prêtent leurs moleskines sous le radeau médusé. La star du musée, qui peut refuser? Il se passe des choses bizarres. Avant que les grilles ne s'ouvrent, je ne suis pas maître chanteur, mais monsieur conservateur. Si vous saviez Mara, moi du chin, pendant que vous me lisez, le duc de Guise, Dion déguisé. Fondent les Sabines au bar des Champs-Élysées. Lumière tamisée, dois-je le préciser? Qui part de sa motrace aime les strings et les strass, sûrement les horaces sont plus cuir que cuirasse. Récamé mutine, en a marre d'être exposé, tout en qu'il osait de se reposer. Vénus en blue jean, la nuit vient lui proposer de venir poser dans des films osés. J'oublie tout, j'efface, mais passez-moi ton compasse. J'oublie tout, j'efface, mais passez-moi ton compasse. Vive de sa motrace, aime les strings et les strass, sûrement les horaces, son plus cuir que cuirasse. Серебряные нити. Разговор о том, может ли существовать оптимальное воспитание, продолжаем мы в программе «Серебряные нити» в прямом эфире Радио России. Здравствуйте, Людмила. Я хотела сказать, сказать о воспитателях прежде всего, что между воспитателями должно быть единство, уважение. Это я имею в виду взрослых людей. И хорошо бы, конечно, любовь. Часто так бывает, что свекровь при ребенке обсуждает невестку. И наоборот. Вот, хорошо. Вот свекровь. Надо... Что вы говорите? Я говорю, вот свекровь при ребенке обсудила невестку. Да? Что делать? Хорошего? Что делать папе? Ничего хорошего. Но что делать папе и невестке в этой ситуации? Ну, свекровь обсудила? Угу. Ну, что дальше делать? Ну, ведь невестка это не слышала. Слышал только ребенок. Ну, и что дальше делать папе и невестке? Ну, а если они узнают, надо тоже деликатно поговорить с бабушкой, чтобы она эти вещи больше не делала. Спасибо теперь большое. Да, слушаем, если еще есть что-то. Решать конфликты в школе с учителями. То всегда должна присутствовать культура. Спасибо вам большое. Ну, что ж, мнение понятно. Здравствуйте, Ирина. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Могут существовать оптимальные стратегии воспитания? Да, вы знаете, мне кажется, мы утратили то, что у нас вообще чрезвычайно низкая культура везде, вообще в любом воспитании. И самое важное, что должно быть в семье, когда воспитываешь ребенка, то есть ну, вот слова любви, слова о том, каким он должен быть, там, успешным, то есть это у каждого свое, понимаете, можно залюбить ребенка до смерти, он вырастет, ну, дрянцом. Это не самое, наверное, вот то, что самое главное. Каждый любит по-своему. Но в семье должно присутствовать искренняя ценность нравственная. И не важно, сколько денег в семье, и не важно, где и на каком уровне папа или мама. И ребенок должен отличать вот этот высокий статус своей семьи, который страшно уважаем предками, и он должен это впитывать с детства. И вот это даст ему такой стержень, что кем бы он потом ни был, по какой бы дороге он ни пошел, вот он будет человеком. Вы знаете, вот никогда не забуду то, что мне сказала мама. Сейчас нет ее живых уже. Но когда все начинали гулять с мальчиками, и гуляли за полночь, и мамы рылись в их дневниках, и мамы с ума сходили, и я видела то, что происходит в семьях моих подруг. Моя мама совершенно спокойна, ничего не спрашивая у меня, никуда не лезла. И мне самой это стало в конце концов интересно. Я сказала: мама, ну вот как же так? Ты не лезешь, не выпытываешь, не спрашиваешь, где я была там в половине первой ночи. Она сказала: ты моя дочь, и ты носишь нашу фамилию. Все. То есть для меня это было, ну, ничего больше говорить было не надо. Спасибо большое. Но все-таки за этим скрывается какая-то оптимальная стратегия. Или нет? Или невозможно об этом говорить? Здравствуйте, Людмила Александровна. Алло. Нету Людмилы Александровны у нас в эфире. Я вот что, собственно говоря, хотел сказать. Я думаю, что, тем не менее, все наши разрозненные разговоры можно попробовать свести в единое целое. Вот еще есть дозвонившийся Николай из города Орел. Здравствуйте, Николай. Слушаем вас. И отойдите немножко от приемника, Николай. Значит, основное воспитание раньше подключать к семейным проблемам и к проблемам государства. Чем раньше мы будем относиться к ним, в общем-то, к взрослому человеку, не стучать с ним, то более будет он жизнь чувствовать и более нравственным человеком будет. Вот, спасибо большое, Николай. Если бы вы не дозвонились, то я бы сейчас попробовал объяснять это сам. Ну, честное слово, мне можно к этому ничего и не добавлять. Вот это То, что сказал Николай, нужно научиться понимать. Рано или поздно. В международной педагогике я ожидал, что Ирина Николаевна или кто-нибудь из педагогов это скажет. Это называется стратегией сорегуляции или стратегией сотрудничества. И, конечно, если эту стратегию кто-то боится применять до начала школьных лет, то в школьном возрасте она просто жизненно необходима. А почему? Ну, попробую чуть-чуть поподробнее об этом поговорить после звонка. Здравствуйте, Галина. Алло, город Брянск. Здравствуйте. Алло. Да-да. Алло. Да. Здравствуйте, это я. Вот тоже сижу, хочу немножко свой жизненный опыт как бы вам передать, подвести черту какую-то. Я тоже воспитала свою дочь и всю жизнь посвятила этому процессу. И сейчас вот пожинаю уже итоги. Итоги, в общем-то, неплохие. Хотела бы сказать, что мне было мало помощников, потому что как-то муж был военный, человек занимался своей больше как-то работой, и я больше занимался, я воспитанием занималась только я. Да, я воспитала прекрасную дочь, она образована, она сейчас хирургом работает, она очень много понимает в жизни, ну, много чего положительного. Ну, хочу вот сейчас, очень много размышляю, и хочу что сказать, что если ты хочешь что-то, чего-то добиться, видеть своего ребенка каким бы то он ни стал, каким бы ты хотел его, то вряд ли, в большинстве случаев это вряд ли получится, потому что всегда все равно человек сам по себе индивидуален. То есть все равно свои качества проявятся, свои индивидуальные. И есть, в одной семье воспитывают вроде бы одинаково детей, но вы один вырастает прекрасным человеком, другой становится, ну, если не под лицом, то полунегодяем. Или, ну, много таких примеров. Галина, а делать-то что? Делать-то вот, ну, что? Вот я сейчас как вырастила прекрасную от своей дочери не дождалась вот большей искренности. Вот, то есть любовь у нее пока что еще вот ко мне, к нам, к родителям пустая какая-то, еще не озвученная, никакими делами не подтвержденная. И вот это меня очень тяготит как-то. То есть любовь – это делание чего-то, это всю жизнь нужно трудиться. То есть, ну, это долго рассказывать, конечно. Но я вот хотела бы сказать, что ранее собеседники не подчеркнули, что нужно прививать детям обязательно еще веру в религию, в каком бы то ни было виде, может быть, это воскресная школа или собеседование с ребенком. Или... Спасибо большое. Ну, как угодно, но спасибо обязательно большое. Нужно, обязательно нужно без этого. Спасибо вот большое, дочь, спасибо большое, Галина. Понимаете, в чем дело? Что прививать своим детям, вообще говоря, должны решать родители. И прививать религию, прививать научное мировоззрение, прививать атеизм, прививать любовь к искусству, в конце концов, решаете вы. А поскольку, ну, и до сих пор у нас в обществе очень разные взгляды на религию, весь вопрос заключается ведь в том, как это делать. Поскольку... Я думаю, что любой священник скажет вам, Галина, что прививать, ну, скажем, непрерывно повторяя ребенку, что надо любить Бога, что главное в жизни – это Бог, и что все решает Бог, можно вызвать прямо обратную реакцию. Как любую попытку насильственно что-то внедрить. Так вот... По-моему, мы не понимаем одного самого главного. Не понимаем мы, что ребенок почти в каждом своем возрасте внутренне ощущает себя, я имею в виду еще раз, да, вот возраст, начиная со школьного, ощущает себя отдельным существом. То есть в его собственном понимании он взрослый каждый раз в 7, 8, в 9, в 12, 15 и так далее. И поэтому вообще что-либо привить в школе или в семье, можно только путем диалога. А принцип этот, как, да, если хотите, оптимальная стратегия, которая более или менее объединяет научную педагогику последних там нескольких десятилетий совершенно точно, называется принципом саморегуляции или сотрудничества, сорегуляции или сотрудничества. В сущности своей он очень прост. Родители привлекают детей к сотрудничеству, к решению абсолютно любых проблем семьи. И включая сюда самые болезненные проблемы. Болезни, возможную смерть близких родственников, развод самих родителей. Или вот, например, то, что сказала бабушка про маму. И почему она это сказала? Потому что если это с ребенком не обсудить, то этот самый разговор останется тяжким рубцом, если хотите, на детской памяти. И в первую очередь обидой именно на бабушку за то, что она не понимает маму, которая в любом случае, вне всякого сомнения, любимая. И это значит, что придется папе или маме учиться говорить о том, почему бабушки иногда, как и дедушки, как и папы, как и мамы, иногда бывают несправедливые, кричат, обижаются. Что это значит для человека? Стоит так делать или не стоит, предоставляя решать вот это, стоит или не стоит самому ребенку? Самая главная задача. Между прочим, эта же задача, она теоретически, ну, как бы ее расширение, если хотите, есть все то, что называется, например, интенсивным преподаванием или интенсивным обучением. А в нашей стране этим славились, правда, только педагоги-новаторы. Владимир Ильин, Шалва Аманашвили, мы стали подзабывать эти имена. Но ведь на самом деле главное – это диалоговое обучение. Когда ребенок не получает знания, а в диалоге с учителем разыскивает ту или иную истину по тому или иному предмету. А вот это вот совместное разыскание истины в чем угодно. В политике, истории с Пусси Райот, с историях в семье. Словом, во всем, что волнует родителей. Вот это вот и есть оптимальная стратегия воспитания. В этой стратегии существует огромное количество всяких разных нюансов и подходов. Ну, например, ведь действительно, я, простите за количество звонков, сегодня не помню, кто это говорил, но кто-то говорил о действии и о деятельности. Да, о том, что вот если мы сейчас неожиданно вдруг, сидя у радиоприемников, попробуем задуматься и прийти, и попробуем понять, как бы, что же мы в жизни сделали. Вот понимаете, какая штука? Не приобрели, не купили, не сложили мозаику из результатов чужого труда, а сделали сами, то это и будет один из самых главных вопросов воспитания. Да? Его результат будет считаться по тому, кто и что сделал для семьи, для школы, для мамы, для папы, для собственного успеха. Но только при такой стратегии обсуждения это и можно как-то научить. Ведь человек в конечном итоге является тем, что он в жизни сам смог сделать. А мы его, этого не знаем, как учить, не умеем учить. А учить на самом деле очень просто. обсуждая то, что происходит по степени важности, включая сюда компьютер и какие-то реальные дела. Все подлежит обсуждению, но только в диалоге, только делая какой-то выбор, ребенок может что-то понять это так, как будто он пришел к этому выводу сам. Так вот, я думаю, что нужно просто задуматься о стратегии сотрудничества и почаще вспоминать о том, что каждый ребенок на каждом этапе своего развития чувствует себя взрослым. Как всегда, достаточно вспомнить себя самого. Ну, просто чтобы продолжить какой-то педагогический разговор, давайте вспомним, что 28 августа совсем недавно весь мир справлял день рождения Гёте. И поэтому давайте вспомним что-нибудь. Ну, например, его книжку «Страдания юного Вертера». Послезавтра, в ближайшую пятницу, поскольку это была книжка, которая оказала очень противоречивое, но невероятно сильное воспитательное влияние на молодежь. Говорят, что оказывает и до сих пор. Ну, рискую я, конечно, но тем не менее, мне кажется, что это одна из самых спорных книг мировой литературы. Гёте и страдания юного Вертера. Послезавтра, в пятницу. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage. Elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La la la la, je vous aime chanter la rengaine, la mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. La la la la la, tout rêve rime avec s'achève, le tien ne rime à rien.